Дмитриев, Оренбургский, Венг, Лемах, Григорьев, Песков, Петров. Прошение, говорившего от имени всех перед советом, было подписано и Н. Крамской. Тем временем в конференц-зале разыгралась пренеприятная сцена. Один из 14 бунтовщиков по фамилии Заболоцкий не вышел, остался в зале, как бы желая сделаться свидетелем наступившего там замешательства. Он стоял в углу, щуплый и темноволосый. На лице его блуждала растерянная полуулыбка. «А вам чего угодно, сударь?» — спросил, едва сдерживая раздражение, князь Гагарин, продолжавший столбом выситься на своем председательском месте. «Я желаю конкурировать», — через силу выжил из себя Заболоцкий. Князь Гагарин усмехнулся. «Разве вам неизвестно, милостивый государь, — сказал он едко насмешливо, — что конкурс из одного участвующего состояться не может. Благоволите подождать до следующего года». Заболоцкий вышел, униженно кланясь и унося на лице застывшую улыбку. Через год он все же участвовал в конкурсе, провалился и затем исчез бесследно, разделив незавидную долю, уготованную людям нетвердых убеждений. Между тем, к 13 положенным на стол делопроизводителя с заявлением прибавилось 14-е. Молодой скульптор Крейтан, также назначенный конкурировать на большую золотую медаль, в последнюю минуту решил примкнуть к своим товарищам-живописцам. «Когда все прошения были уже отданы, — вспоминал спустя четверть века Крамской, — мы вышли из правления, затем из стен Академии. И я почувствовал себя, наконец, на этой страшной свободе, к которой мы так жадно стремились».